тщеславие не оставит нас никогда. Она следует за нами по пятам, она использует и наши добрые дела, и наши усердные молитвы, и наш пост, и наше воздержание для того, чтобы отравить нас своим дьявольским ядом. Ибо когда подвижник достигает чего-либо на пути добра, тогда тщеславие начинает нашептывать ему на ухо: «Вот ты теперь выше других, ты превзошел всю братью». Он может этого не высказывать, может только думать так, но яд тщеславия уже заразил его несчастную душу. От этого яда свободны только те, кто стяжал постоянный сердечный плач, постоянное сокрушение о грехах, сознание своей греховности. Об этом кратко, но глубоко сказал преподобный Варсонофий Великий: «Если ты не имеешь сердечного плача, ты имеешь тщеславие. Тот, кто не имеет в сердце плача, тот не живет только для Бога, кто не ищет только Его славы, избегая своей славы, тот не будет свободен от тщеславия. Тщеславие тонко, оно не оставляет нас даже тогда, когда мы молимся в храме Божием, ибо вот что говорит другой великий учитель, преподобный Иоанн Лествичник: обрати внимание на то, чтобы, находясь между братьями твоими, тебе отнюдь не показаться праведнее их в чем-либо. Поступая иначе, соделаешь два зла: братью уязвишь своим притворным усердием, а себе непременно дашь повод к высокомудрию. Будь усерден в душе твоей, не обнаруживая этого ни телодвижением, ни видом, ни словом». Вот видите, какое глубокое назидание дал нам Господь Иисус Христос к началу Великого Поста, к началу подвига покаяния. Хорошо запомните слова Христовы о лицемерии: не делайте поста поводом к лицемерию, к тщеславию. Не молитесь тщеславно, ибо так поступали книжники и фарисеи и были осуждены навеки Господом Иисусом Христом. А вас всех, старающихся избавиться от лицемерия, боящихся как огня яда тщеславия, да сохранит Господь Бог от рабства им, да благословит на стези великого покаяния во время Великого Поста. Аминь. 6 марта 1949 года. Прииде пост Мати Целомудрия. О, как верно называют священное песнопение «пост Матерью Целомудрия», ибо, с одной стороны, ничто так не располагает к нарушению целомудрия, как объедение и пьянство, то есть нарушение поста. С другой же стороны, соблюдение поста приводит нас к высшей форме целомудрия, к чистоте сердца. Я знаю, как трудно теперь поститься, знаю, что не всегда удается достать постную пищу. Что можно сказать по этому поводу? Важно не только то, что входит в наши уста, но прежде всего –